Глава 3. Член стаи. Лаплас. Так меня назвали. Меня привели в мир драконов, столь же суровый, как и мир демонов. В этом мире сверху были горы, а снизу небо. У подножий гор в больших количествах обитали и гнездились драконы. В воздухе тоже было небезопасно, они тоже там летали, так что существа поменьше могли выживать, лишь карабкаясь по склонам. Однако, даже в таком мире была доминирующая раса. Раса драконов. Используя свои крылья, когти и невероятную силу, они свободно летали по воздуху и толпами охотились на диких драконов. Но эта раса не всегда была охотниками. Изначально они были слабыми жертвами. Они жили только там, где дикие драконы не могли их достать. В пещерах. Но с его появлением все изменилось. Да, с появлением господина бога дракона. Однажды он явился к драконьей расе и показал ей свою силу, что дремала в них. Имя ей – боевой дух дракона. С ней физические способности драконьей расы возрастали в разы, а кожа становилась прочней. Благодаря ей они могли одним ударом пробить шкуру даже самого прочного дикого дракона. И хоть такая сила была и у других рас, драконья превосходила все остальные. Огромнейшая мощь. После того, как господин бог-дракон показал, как пробудить и использовать ее, драконья раса стала доминировать. Ее представители стали собираться в группы, набирая численную мощь и охотиться на диких драконов, встав на вершину пищевой цепи. Они построили город вокруг господина бога дракона, стали обмениваться информацией с другими мирами, развивали культуру и стали процветать. Однако их уровень цивилизации был на уровне демонов, нынешнему он и в подметке не годился. Все потому, что драконья раса могла выживать, не строя цивилизацию. Это был мир, где ты могла не беспокоиться о нападении других стран. Мир, где ты могла никогда не голодать, потому что тебе дадут еды, даже если ты ничего не делаешь. Такое время называют миром. Мне тогда такое понятие было незнакомо. Мне выделили комнату в резиденции бога дракона, в одном из самых роскошных поместий мира драконов. В нем было много слуг и комнат, одна из которых маленькая и простая. Она и стала моей. Но даже она была в разы удобнее моей старой пещеры. Все-таки тут у меня было место для сна, еда, одежда, все необходимое. Поместье было большое, слуг много, но не так много тех, кому можно служить. В поместье жили только господин бог-дракон и его жена, госпожа Лунария. Она почти никогда не покидала поместье, наверное, из-за ее беременности. Господин бог-дракон, в свою очередь, появлялся в поместье раз в несколько дней, или вроде того. Но по возвращению он всегда уделял ей время, относясь к ней как к настоящему сокровищу. А сокровища привлекают любопытных посетителей. Каждый день кто-то приходил, разговаривал, ел и уходил. Но большинство своего времени она проводила не с посетителями, а со мной. Она была со мной так часто, что казалось, будто она была со мной постоянно. «Ты приемный сын господина бога дракона, а значит и мой. Прошу, чувствуй себя как дома. Ты же дома, в конце концов». Она решила вырастить меня, как и сказал господин бог дракон. Однако она ничего не делала, просто приходила ко мне в комнату и безмятежно наблюдала за мной. Она была полубогом, благородной по праву рождения, так что у нее не было понятия воспитания. По большей части обо мне заботились слуги. По приказу госпожи Лунари они относились ко мне как к принцу. Кормили, мыли и одевали. Однако опыта у меня во всем этом не было. Я не знал, как пользоваться столовыми приборами, и меня ругали за это. Я вопил, когда меня мыли жесткими драконьими мочалками. Я безумно двигался, когда меня одевали и рвал одежду. И каждый такой раз слуги хмурились и ругали меня, будто дрессируя собаку. Но не госпожа Лунария. Не будьте к нему так строги. Он выглядит большим, но на самом деле он все еще ребенок. Просто учите его и дайте ему потихонечку вырасти. Говорила она слугам. Поэтому мне давали только простые в использовании столовые приборы, мыли подходящими моей коже без чешуи мягкими мочалками и одевали в одежду из более эластичной ткани. Как ты уже понимаешь, госпожа Лунария приняла меня, относясь как к родному сыну, как и сказал господин бог-дракон. Даже ожидая своего собственного ребенка, она почему-то относилась ко мне именно так. У меня до сих пор глаза на мокром месте, когда я вспоминаю ее доброту и заботу. Да, его привел господин бог-дракон, но... Он же настоящее животное! А вот про слуг я такого сказать не могу. Они мне рады не были. Из-за моих волос они боялись, что я скрываю ужасную силу. Что рано или поздно я покажу свою истинную природу и нападу на госпожу Лунарию. Но слуги тоже были из расы драконов, так что не могли сопротивляться воле господина бога дракона и госпожи Лунарии. Недовольно, но все же безропотно повинуясь. Они всегда были готовы в случае чего броситься защищать госпожу Лунарию от меня, так что они решили не терять бдительности, когда я был поблизости. А? Делал ли я что-то? Да, много чего. В основном перед госпожей Лунарией. Конечно же, я не следил за ней, чтобы напасть. Я пытался защитить ее. Я не знал ничего, но разум у меня был. Я понимал, кто меня вылечил и кто спас меня из той пещеры. А сейчас я в логове своего спасителя среди членов его стаи. А значит, я тоже теперь один из них. Я поклялся защищать женщину, что поддерживает моего вожака, но я впервые стал членом стаи. Я делал все, что мог. Каждый день я рыскал по поместью, ища что-нибудь странное. В каждой комнате, заглядывал в каждое окно, неустанно ища вторженцев. Этому я научился, пока сражался с маг-зверьми. Будучи маг-зверем в людском обличии, если день за днем патрулировать территорию, то начинаешь чувствовать, откуда может прийти опасность. Конечно, посетителей за вторженцев я не считал. Я знал, что вожак моей стаи был вожаком и всех остальных тут. Если ты уважаешь сильнейшего, ты не вторженец. Так я и защищал госпожу Лунарию и поместье. Никогда не покидал его, полностью посвятив себя этому. Как сторожевой пес? Не говори так. Даже если стая считала меня таковым, так не считал я. Хотя, если честно, наверное, я все же вел себя как какой-то питомец. Пока это было полезно госпоже Лунарии, мне и слугам, я беззаветно работал. Иногда возвращался господин бог-дракон, увидеться с госпожей Лунарией и мной. Такой была наша повседневность. Год прошел в мгновение ока. Целый год. Тебе может показаться, что это долго, но для нас, живущих десятки тысяч лет, год — это как пара дней для вас. Не было бы странно, даже если это продолжалось сотни лет. Но оно не продолжалось. То ли чувствуя вину за то, что я веду себя как верный пес, то ли решив, что я способен на большее, господин бог-дракон решил начать мое обучение. Так это ты тот пацан, которого подобрал господин бог-дракон? И эти неприятные волосы, о которых я слышала? Сказал кое-кто очень грубый. В один день она внезапно появилась в поместье бога-дракона и начала швыряться словами в мою сторону. Господин бог-дракон приказал мне тренировать тебя, так что твое обучение теперь моя обязанность. Я не буду относиться к тебе иначе, чем к другим из-за того, что в тебе еще и кровь демонов. Буду относиться как к простому дракону без чешуи. Моим учителем должна была стать эта женщина. У нее были особенно большие крылья и красивая белая чешуя. Не обращая внимания на мое замешательство, она продолжила свою речь. Но я все еще не понимал. Все-таки я еще не выучил язык. Госпожа Лунария растила меня, но ничему не учила. Она же была благородных кровей, так что, наверное, не считала, что обязана, как и слуги, обучать меня. Прорычал я, угрожая этой женщине. Она ворвалась в поместье и проявила враждебность ко мне, хотя я все еще был членом стаи, хоть и в самом низу иерархии. Ха-ха-ха! Вот это взгляд! Но я тебя укрощу! Ты будешь слушаться! Но я не нападал. Я должен был только завыть. Если завою, то стая будет знать об опасности, и не важно, что они будут делать. Биться или убегать, я выиграю им время. Ну давай, давай, нападай! Я вобью тебе в голову, где твое место! Я не отвечал на ее провокации, потому что в поместье все пришло в движение от моего воя. Кто-то приближался. Это были слуги госпожи Лунарии. Этого я и ждал. А? Не нападаешь? Из-за разумности или из-за страха? Что происходит? Первые слуги подбежали. Я подумал, что подоспели мои союзники и подготовился к бою. Пригнулся и напружинился. Если нападем все вместе, то шансы увеличатся. Так было в мире демонов, но так должно быть и везде. Ага, показал наконец свою сущность! Но слуги повели себя не так, как я ожидал. Вместо женщины они окружили меня, навострив когти и клыки на меня, обнажив беззащитные спины женщине. Я не понимал почему. Я же был членом стаи, они даже давали мне еду. Даже когда кто-то вторгся в наше логово, они почему-то враждебны именно ко мне. Да, они с самого начала относились ко мне с настороженностью, но я все равно был в шоке. И то одиночество, та печаль стали возвращаться. «Что вы делаете?» Раздался тихий, но пронзительный голос госпожи Лунарии. Неторопливо зайдя в комнату и увидев, что я был окружен и на меня были направлены когти и клыки, она выглядела недовольной. Честно говоря, я подумал, что она оказалась такой же, как и слуги. «Госпожа Лунария, это опасно! Прошу вас, уходите!» «Что опасно?» Госпожа Лунария пробежала между слугами прямо ко мне. Они не успели ее остановить. Нет, они пытались, но госпожа Лунария просто пробежала между ними, не обратив на это внимания. Я не знал, какими силами она обладает. Я думал, что она просто жена господина бога дракона. Она обняла напуганного до глубины души меня и с осуждающим взглядом сказала. «Неужели вы забыли, что сказал господин бог дракон? Забыли, что должны заботиться о нем?» «Прошу, простите нас». Слуги тут же скрестили кулаки на груди, сложив крылья. Я хорошо помню это. Меня еще никто так не закрывал с собой, но это не то, чего я хотел. Я тоже хотел помогать, защищать и то же самое получать в ответ. Так что даже узная я потом, кто такая госпожа Лунария, моя злость и ненависть ни за что не направились бы на нее. Ну, оставим пока это. После того, как слуги посторонились, госпожа Лунария обратилась к женщине. «Дракон-генерал, что привело вас в мой дом?» Даже дракон-генерал скрестила кулаки и сложила крылья, чтобы поздороваться с госпожой Лунарией. «Господин бог-дракон попросил меня обучать Лапласа!» Госпожа Лунария некоторое время смотрела на нее с ничего не понимающим видом, но потом ее выражение смягчилось. «Тогда... простите за суматоху, Лаплас еще не знает наш язык. Это не проблема?» «Нет, мне не впервой учить буйных детишек!» Ответила она, и госпожа Лунария вздохнула с облегчением. «Учись прилежно, Лаплас!» Сказала она, потрепала меня за крыло и встала. После чего госпожа Лунария спокойно ушла, а слуги последовали за ней. В комнате остались только я и эта женщина. «Ну, продолжим, трус!» Она снова пыталась меня провоцировать, направив на меня руку и пару раз щелкнув пальцами. «Где бы ты ни была, это будет означать «давай, нападай». Как я потом узнал, каждый раз, когда она кого-то учила, она сразу вбивала в голову иерархию. Говори свысока и бей, пока они не начнут подчиняться. Тогда тебя будут слушаться. Это особенно хорошо работает с животными и непонятливыми детьми. На самом деле она так тренировала красных драконов, поэтому она и стала моим учителем. Только у нее была хоть капля желания обучать дикое дитя из мира демонов. Но я не действовал, как она ожидала. Я смотрел на нее, не обнажая когтей и клыков. Не рычал и не выл. Просто молчал и слушал. «Ну что теперь? Испугался? Нападай!» Грубо схватила она меня за руку, видя, что я не реагирую, как ожидалось. Но я проигнорировал это. Даже наоборот, я просто встал, не сопротивляясь, и стал смотреть на нее, будь то ожидая новых указаний. Да, по разговору я понял, что она не вторженец, и что она, возможно, не последний человек в стае. А я повел себя так громко и угрожающе. Конечно, вся стая разозлилась на меня. Я даже жалел. Так ты уже сдался? В обычной ситуации она бы наказала за неуважительное отношение, но в этот раз она, похоже, поняла, что это будет контрпродуктивно. Проявляй уважение и подчиняйся. Я никогда не вру, так что и ты не ври. Верь мне всей своей душой. Никаких капризов и не могу. Это пустая трата времени. Если не сдашься, то я выращу из тебя подобающего дракона-воина. Сказала она, вздохнув и отпустив мою руку. И сделала жест приветствия, скрестив кулаки и сложив крылья. Но смотря свысока, что выглядело довольно высокомерно, она всем своим видом показывала, насколько она выше меня во всех смыслах. Она часто говорит тщеславно, но если она пообещает что-то, то точно сдержит слово. Она была прекрасным человеком. «Я бы даже сказала, что для тебя честь обучаться у меня, одной из 5 драконов-генералов. Может, ты не осознаешь эту честь, но когда-нибудь ты будешь благодарен!» После этого она молчала несколько секунд. Я этого тогда не знал, но она планировала появляться, немного поучить меня дисциплине и на этом закончить. Немного поучить дисциплине для нее, конечно, было избить меня до тех пор, пока я не смогу больше двигаться. Животные ничего не поймут, пока ты не изобьешь их несколько раз, пока они не поймут, что сопротивление бесполезно, что оно приносит лишь боль, пока это не отпечатается в их инстинктах. Но раз я подчинился сразу, необходимости в этом не было. «Завтра я приду снова, чтобы вел себя так же! Всего хорошего!» Она развернулась и ушла. Однако мне еще было что сказать. Я двинулся к ней. Она повернулась, после чего она двинулась на немыслимой скорости. Не успел я осознать, что она задвигалась, как ее рука оказалась у моего виска. Скорее всего, она решила, что я из тех хитрых животных, что послушны, пока ты смотришь на них, и нападают, как только ты поворачиваешься к ним спиной. Чтобы ты знала. Таких животных предостаточно. Она обернулась, чтобы отразить мою атаку и ударить в ответ. Но она остановилась. Потому что отражать было нечего. Я просто встал в знакомую ей позу. Кулаки скрещены на груди, крылья сложены. Да, я поприветствовал ее так, как это делают драконы. А! Ап! Ла! Лаплас! Это было единственное известное мне слово. Я не знал языка, так что я мог сказать только это. А, да, я тогда ни слова из ее речи не понял. Дора! Дракон-генерал из племени бронированных драконов Дора! Запомни это. Дора! Я запомнил его. Первое, чему научил меня мой учитель, было ее имя. На следующий день началось мое обучение.